Глава 21. Чемодан с деньгами самолет пронес Артемий. Еще бы, он был аристократ, и к нему не было бы вопросов, откуда он взял такую сумму. Весь полет в самолете я проспал, отключившись, словно кто-то выдернул вилку из розетки. Настолько сильно устал за последние дни. Этот час был мне нужен позарез, без него бы весь день не смог себя чувствовать нормальным человеком. Когда мы уже заходили на посадку, меня растормошил Артемий. «Леха, просыпайся. Давай вставай, пристегнись, приземляемся». Его голос пробивался сквозь сон в мое сознание. Я с трудом открыл глаза и посмотрел на Артемия. В последнее время я стал испытывать к нему странное раздражение. Этот аристократ превратился в мой личный будильник, и, черт возьми, как же он меня бесил! Дайте мне уже нормально отдохнуть! Я не сплю. Буркнул хрипло, отстегивая и снова пристегивая ненавистный мне ремень. Просто... Ненадолго задумался. Артемий улыбнулся. «Ага, именно поэтому у тебя на щеке остался след от сиденья, к которому ты был прислонен весь полет». Самолет мягко коснулся посадочной полосы Пулково. «Приехали». Наконец-то мы выбрались из аэропорта, и я, недолго думая, составил план своих следующих действий. Первым делом решил сразу ехать к северу. Таскать с собой чемодан с 2 миллионами имперских рублей – не лучшая идея. Тем более везти его домой, где меня ждет Лена. Одно дело – прятать от нее мелкие доходы, и совсем другое – приносить в дом чемодан налички. Это уже реально пахло криминалом, и просто так мне от нее не отмазаться. А я дико не хотел вмешивать сестру в свои дела. Мы с Артемием попрощались и разошлись к разным такси, договорившись созвониться, когда все будет готово. Артемий, устроившись на заднем сиденье своего автомобиля, погрузился в мысли. Ему уже удалось договориться о машине, которая будет ждать нас в Москве. Она выезжала сегодня же вечером. С кораблем вопрос он собирался решить через отца. Оставался самый сложный этап – поезд. В этом направлении у него пока не было решения. Подъезжая к своему дому, он увидел на парковке личный автомобиль отца с водителем. «Отлично», — пронеслось в голове Артемия. «Как раз сейчас и поговорим, потом все силы можно будет потратить на поезд». Он вошел в дом, его родители как раз садились за поздний завтрак в общей столовой, освещенной высокими витражными окнами. «Ох, Артемий!» Воскликнула его мать, элегантная женщина в шелковом халате и с золотыми кольцами на пальцах. «Как хорошо, что ты вернулся. Ну, как слетал? Как провел время с друзьями в Москве? Виделся с двоюродным братом? Садись, садись, рассказывай давай, нам же интересно». Артемий подошел, поцеловал мать в щеку, ощутив тонкий аромат духов, и с почтительным кивком подал руку отцу, солидному мужчине с седыми висками и властным взглядом. «Все прошло прекрасно, матушка», — ответил он, занимая свое привычное место за столом. Дворецкий немедленно подал ему порцию овсяной каши с ягодами и кофе в фарфоровой чашке. Успел и по делам кое-каким пообщаться. «Кстати, о делах. Отец, у меня к тебе очень важный вопрос. Есть минутка?» Отец поднял брови, откладывая в сторону газету. «Ого. Ну, раз важный, задавай. Мне очень интересно, что у тебя там за дела такие», — ответил мужчина. «Да на самом деле не глобальные, но все же сделал паузу Артемий. Скажи, отец, а есть ли у нас сейчас в Москве какой-нибудь, ну, небольшой корабль, который может перевезти небольшой груз? Типа там ящиков 20. Отец задумался, постукивая пальцами по столу. «Вообще-то есть северный ветер. Ждем груз из Китая дней через 5, потом будем развозить его по регионам. «А тебе-то зачем эта информация?» «Я хотел бы попросить воспользоваться им для личных дел». Артемий сделал вид, что увлечен своей кашей, разглядывая в ней кусочки клубники. «Нужно перевезти один товар. Решил немного заняться перекупом. Там, знаешь, такие декоративные кристаллы для интерьера. В Москве, я уверен, пойдут на ура. И, разумеется, все расходы по кораблю за мной». Лицо отца выразило неподдельное удивление, а затем озарилось гордостью. Его сын, мажор и гуляк, наконец-то проявлял деловую хватку. «Артемий, я очень рад за тебя. Ты наконец-то начинаешь превращаться из мальчика в мужчину». Он кивнул, и в его глазах мелькнула редкая теплота. «Хорошо, я передам информацию капитану судна. Они будут ждать твоих указаний, но смотри...» Отец поднял палец. «Чтобы без приключений у меня, а чисто по делам использовал». «Отец, будь спокоен». Артемий сделал глоток кофе. «Мне нужно просто перевезти камни. Очень красивые камни». «Отлично. Большое спасибо, папа». С машиной и кораблем вопрос был решен. Артемий, допивая кофе, ломал голову над последней, самой главной проблемой — поездом. Знакомых в железнодорожной сфере у него не было. Решил действовать в лоб, так сказать, холодный выход напрямую к клиенту. На вокзал его отвез личный водитель на отцовской машине. Артемий вышел на перрон, ощущая на себе любопытные взгляды окружающих. Он изучил расписание на огромном табло, выписал в блокнот подходящие составы, пассажирский скоростной «Сапсан» и грузовой перевозчик, идущий транзитом через Москву. Логика подсказывала, что нужно договариваться напрямую с машинистами. С номерами поездов он отправился на запасные пути, где, как он предполагал, команды готовят составы к отправке. Воздух здесь пропах маслом, углем и металлом. Это был как будто другой мир, шумный и грубый. Сначала он подошел к скоростному пассажирскому поезду. Осмотрев его, быстро сообразил, нет багажного вагона. Отцепить пассажирский вагон с людьми — безумие, на которое не пойдет никто. Поэтому этот вариант можно было вычеркнуть из списка. Тогда он направился к грузовому составу длиной в пару-тройку десятков вагонов. И тут ему повезло больше. Возле мощного локомотива копошилась бригада, несколько мужиков в замасленных комбинезонах. Артемий, щеголяя в своем безупречном пальто, которое здесь казалось костюмом инопланетянина, подошел к ним. «Эй, мужики, а кто тут у вас главный?» Спросил он с привычной снисходительностью, с которой обычно обращался к официантам. Работяги, сидевшие на шпалах и ковырявшиеся в зубах, переглянулись. Один, хренастый, с руками, украшенными татуировками, ответил: «Мужики на шпалах сидят, а мы машинисты да механики. А старших нет у нас, все равны тут. Демократия это называется». «Ладно, скажу по-другому». Артемий снизил тон, понимая, что его первоначальный подход не сработал. «Есть предложение денег заработать. С кем могу переговорить?» «Со мной можешь», — отозвался тот же коренастый. «Степан меня зовут. Машинист я». «Что надо-то тебе, барин? Такие, как ты, редко приходят сюда о чем-то просить. На моей памяти вообще впервые». «Отойдем в сторону», — предложил он, стараясь сохранять достоинство. «А у меня от моих секретов нет», — уперся Степан, широко расставив ноги. «Мы тут все свои. Говори, что хочешь, не тяни время». «А у меня секреты имеются». Холодно ответил Артемий, чувствуя, что теряет контроль над ситуацией. Степан не стал настаивать. Они отошли на пару шагов, но все равно находились в поле слышимости остальных. «Короче, Степан, дело такое. Нужно завтра погрузить наш товар в ваш последний вагон и в определенном месте его отцепить. Начальству скажешь, что технические неполадки. А мы вам за это на всех 50 тысяч имперских. Что скажешь?» Степан посмотрел на него, будто на дурака, долгим тяжелым взглядом, и плюнул себе под ноги. «Барин, а не пошел бы ты в задницу!» Отрезал он грубо, без всяких церемоний. Артемий вспыхнул от возмущения, как от пощечины. «Да как ты смеешь со мной так разговаривать, чернь? Ты знаешь, кто я?» «Да мне похрену, кто ты вообще такой». Степан даже не повысил голос. «На подсудное дело меня и моих ребят тащишь. Отцепить вагон? Да у нас потом комиссия месяц лупой все документы будет изучать. Да никакие мне деньги не нужны. Все, разговор окончен. Проваливай давай отсюда, пока не сдал тебя, куда положено». Он развернулся и пошел назад к своим. Артемий остался стоять в полной растерянности, чувствуя себя не иначе, как мальчишкой. Он не привык к такому обращению. В его мире все решали связи, деньги и статус. Здесь эти категории как будто бы не стоили ничего. В отчаянии он набрал номер Алексея. «Я стоял у входа в офисе Севера на Думскую, готовясь к встрече, когда в кармане завибрировал мегафон». «Да, Артемий, ты что, уже все провернул?» — спросил я, прижимая трубку к уху. «Не совсем, Алексей». В голосе слышалась досада и растерянность. «С машиной и кораблем все решено. А вот с поездом задница полная. Эти рабочие, они совсем неадекватные, не знаю даже, что и делать». «Ох, Артемий». Вздохнул я, представляя себе эту картину. Аристократ в пальто против рабочих с грязными руками. «Я тебя услышал. Жди меня на вокзале тогда. Сейчас я порешаю вопрос со своим партнером и заеду к тебе. И не лезь больше ни к кому, понял? Или сходи куда-нибудь кофе попей с булочкой, с корицей». Положил трубку. Прибавилось хлопот, что в целом меня уже не удивляло в этой жизни. Я поздоровался с охранником, который кивнул мне как своему, и прошел напрямую в кабинет к Северу. «О, Леха, здорово!» Север сидел за столом и курил сигару. «Ты что, приехал еще образцы брать для демонстрации? Как вообще скатался? Есть результаты?» «Привет, Север». «Да нет, демонстрации больше не нужны. Я все продал. Все 20 ящиков. И полупустой ящик обещал отдать бонусом. Вот твои деньги, вся сумма наличными». Я поставил тяжелый кейс на стол. Север отложил в сторону сигару и с интересом посмотрел на кейс, потом на меня. Его глаза загорелись тем самым хищным блеском, который я не раз уже видел. Он молча, медленно, с наслаждением стал пересчитывать пачки. Я сел в кресло, закинул ногу на ногу и ждал, стараясь выглядеть максимально расслабленно. Через пару минут он закончил, щелкнул замками и опустил чемодан под стол. «Слушай, насчет ящика с бонусом». Начал разговор Север, делая вид, что только что вспомнил. «Мы тут с пацанами участок купили, а там лес был старый. Вырубать дорого и долго, решили все спалить, используя эти кристаллы. Штук 5 всего осталось, пойдет?» Я чуть не рассмеялся. Лес они выжигали этими кристаллами. Какие же колхозники. «Думаю, пойдет. Я ведь не говорил, сколько их там». Ответил я с легкой усмешкой. «И еще, Север, я достаточно быстро справился с задачей. Можно мне небольшой бонус? Не деньгами, сразу скажу». Север поднял на меня удивленный взгляд. Мало кто решался просить у него что-то сверхоговоренного, но я решил, что имею право. «Ого, вот как мы заговорили!» «Слушай, это даже интересно!» — он хмыкнул. «Ну и какой тебе бонус нужен, Лёшка? Не девку же мою на ночь себе просишь?» «Девку свою оставь себе, я на твою никогда не буду претендовать», — парировал я. «Север, смогут твои люди сегодня ночью привезти кристаллы на железнодорожный вокзал к определенной платформе, чтобы мне не бегать сейчас по городу и не искать нужную машину». Он задумался на секунду, почесал щетину на подбородке, потом сказал: «Слушай, Лёшка, да не проблема. Ты и правда быстрее справился, чем я думал. Еще и чемодан вон какой привез. Договорились. Сегодня ночью на вокзале будет ждать машина с номерами 666. Не перепутаешь, я надеюсь». «Отлично. Ну ладно, Север, я поехал. Спасибо тебе большое. На связи». «Давай, Лёха. Удачи тебе там с доставкой». Я вышел на улицу, вызвал такси и направился на вокзал. По пути думал, что нам может понадобиться дополнительная сила. Нужно взять с собой в Москву Сашку. Он пригодится, да и денег заработает. Я чувствовал свою ответственность перед другом. Такси доехало достаточно быстро, минут за 15-20. У входа на Улусах меня уже ждал Артемий, похаживавший взад-вперед, засунув руки глубоко в карманы пальто. «Ну что, братишка, давай рассказывай, что у тебя там не так», — сказал я, подходя ближе. «Да чего, Лёха? Странные они какие-то», — взорвался Артемий. «Я им денег предложил, нормальных денег, а они меня взад посылают. Не представляю, как с такими невежими и недостойными людьми общаться, дикари». «Ты бы поаккуратнее с выражениями был, Артемий», — мягко, но с укором заметил я. «Я же по происхождению такой же, как они». Артемий смутился, а его возмущение пропало, сменившись неловкостью. «Алексей, прости, я не хотел тебя обидеть. Ты совсем другое дело, ты свой же». «Ладно, проехали», — махнул я рукой. «Давай веди меня к этим твоим дикарям, посмотрим, что можно сделать». Мы прошли на запасные пути к тому самому локомотиву. Увидев нас, мужики снова переглянулись и захихикали, перешептываясь. «Ты что, так и не понял, куда тебе идти?» — крикнул Степан, тот самый машинист, не вставая с места. «И подмогу привел?» Я подошел поближе, улыбнулся во всю свою простую, неаристократическую рожу, стараясь выглядеть максимально открыто. «Здорово, земляки. Вы же местные все, да? Неприезжие?» «Ну, допустим», — нехотя сказал Степан, оценивающе глядя на меня. «А тебе-то что?» «Дружище, я тоже местный. Со спальника я, на севере который находится». «А ты откуда будешь?» «Я с северо-запада сам», — ответил Степан. «Ну, вот видишь, почти в соседних домах живем». Я широко улыбнулся. «Меня Алексей зовут, а тебя?» «Степан». Я видел, как машинист начинает открываться. «Слушай, Степан, давай про дела поговорим. Скажи вот мне честно, тебя сумма обидела или вообще сама идея? Может, товарищ мой что-то не так объяснил?» Я кивнул на Артемия. «Да все вместе», — Степан развел руками. «Это ж меня и под суд потом могут отдать и уволить. А у меня семья, ипотека. 50 тысяч, а стоит ли оно такой головной боли?» «Во сколько оцениваете такую услугу, братцы?» — спросил я прямо, глядя ему в глаза. «Назовите цифру. Только честно, а там уже порешаем». Он задумался, почесал затылок, переглянулся с напарником. «Но за сотню, может, и сделали бы. Но чтобы наличными». Я отошел к Артемию, который стоял в сторонке. «Если сотку им дадим, укладываемся в бюджет?» — тихо спросил я. «Ну, да?» — Артемий смущенно подтупился. «Как раз эта сумма и есть у нас в потолке. Я просто хотел сэкономить, поторговаться, как ты тогда с Волковым. Не думал, что они так принципиальны». «Слушай, это максимально важный для нас этап», — сказал я тихо, почти шепотом. «Тут не в торгах дело. Эти ребята — наш единственный билет. Лучше заплатить больше, но быть уверенным, что они не сольют нас». Я вернулся к Степану. «Мужики, мы, короче, согласны. Сотня так сотня. Но есть один момент. Деньги заплатим, когда уже вернемся сюда. Операцию завершим. Сейчас у нас с собой такой суммы нет, можем оставить только небольшой аванс. Процентов так 25 от общей суммы. Вот вам мое честное питерское слово. Руки жмем. Я протянул свою ладонь, открыто глядя Степану в глаза. Я сказал это с такой искренней, неподдельной уверенностью, с какой говорят свои ребята, что он задумался. Я был для них своим, из того же мира, и это вызывало куда больше доверия, чем барские замашки Артемия. «А давай!» — наконец кивнул Степан и протянул мне свою мозолистую, сильную, в машинном масле руку. «Только смотри, Леха, не подведи, а то мы тебя потом везде найдем». «Я знаю, брат». Я пожал его руку, а потом обменялся рукопожатиями с остальными, запоминая их лица. «Мы тогда ночью приедем грузиться. Давайте, до встречи». Мы с Артемием пошли прочь, оставив бригаду обсуждать новую работу. «Слушай, Артемий», — сказал я, когда мы отошли на приличное расстояние. «Может, с аристократами ты договариваться и умеешь, но с обычными людьми, с теми, у кого жизнь — это каждый день борьба за выживание, тебе еще учиться и учиться. Им нужны не только деньги. Им нужно еще и уважение». «Согласен», — вздохнул он, и в его голосе впервые прозвучало не раздражение, а понимание. «Это другой мир со своими законами. Я, кажется, начал это осознавать. Короче, давай, ночью встречаемся тут. Я еще Сашку возьму. Втроем поедем в вагоне, на всякий случай, если нужна будет физическая сила. Мало ли что. Ты не против?» «Да нет, Алексей, не против. Он вроде парень дельный, точно может пригодиться. Я тогда поеду, подготовлю все с нашей стороны». На этом мы с ним попрощались и разошлись по разным машинам. Я доехал до школы, но заходить внутрь не стал. Пристроился у входа, прислонившись к холодной кирпичной стене. Задумался о вечере. Нам предстояло... еще много работы сегодня, и мой дружище точно не будет лишним на этом, так сказать, мероприятии. И вот раздался звонок, означающий окончание уроков на сегодня. Из дверей хлынула толпа учеников. Среди них я сразу увидел Сашку, своего верного здоровяка. Я подошел и хлопнул его по плечу. «Ох, Леха, братишка, да ты куда пропал?» Обрадовался он. «Я тебя искал, уже даже к Ленке ходил. Она сказала, ты по работе в Москву уехал. А чего не взял-то? Я бы сумки потаскал». «Братишка, там дела были, которые нужно было сделать одному». Уклончиво ответил я. «Не до сумок было. Но вот я вернулся, и работка есть серьезная. Ты готов?» «Какая?» Сашка обрадовался предстоящему приключению. «Нужно сопроводить с нами один груз из Питера в Москву, в грузовом поезде и дальше по маршруту. Заплачу тебе 30-ку за это. Делов один день, но ночь придется не спать. Что скажешь?» Я увидел, как его глаза загорелись азартом. «Да, конечно, я согласен. Я, правда, те деньги еще не все потратил, но заработать всегда за. Когда едем?» «Ну все, Сашка. Я протянул ему руку, и мы крепко по-мужски пожали друг другу ладони. Встречаемся тогда сегодня в 12 ночи на железнодорожном вокзале у главного входа. Бери такси, не жадничай. И оденься потеплее. В поезде ночью, возможно, будет не жарко». «Понял, принял». Он кивнул с наигранной серьезностью, но в то же время оставаясь тем же Сашкой. Мы попрощались до вечера. Я посмотрел ему вслед, параллельно вызывая такси в ближайший отель. Домой я не поехал по одной причине. Лена засыпала бы меня вопросами, на которые у меня не было правдивых ответов. А мне совсем не хотелось сейчас что-то выдумывать. На первом месте было одно желание — выспаться перед предстоящей ночью. Доехав до места и сняв номер с видом на глухую стену, я рухнул на кровать, даже не раздеваясь. Впереди... меня ждала долгая и бессонная ночь.